Знаменательные элементы и их соединения. Все элементы, безусловно, важны и необходимы для существования нашего мира. Но есть некоторые, особенно полюбившиеся ученым и человечеству. Познакомимся же с некоторыми из этих замечательных элементов подробнее. Водород. Первый элемент таблицы Менделеева имеет один протон и один электрон. При нормальных условиях это бесцветный газ, не имеющий запаха. А при низких температурах – легкая текучая жидкость. История открытия. Еще в XVI веке алхимики отмечали выделение горючего газа при взаимодействии кислот и металлов. Прямо указывал на сей газ и Ломоносов. Но верно описали его французский химик Антуан Лавуазье и инженер Жан Минье в 1783 году. Они определили, что выделяемый газ при взаимодействии с кислородом дает воду. Газ получил соответствующее название – гидроген, что означает «рождающий воду». Русское же название «водород» предложил химик Соловьев в 1824 году. Факты про водород. Водород – самое распространенное вещество во Вселенной. Он составляет примерно 89% всего вещества. На Земле атомов водорода примерно 17% от общего числа атомов, и он занимает почетное второе место после кислорода по распространенности участия в разнообразных химических реакциях. Водород присутствует во всех живых клетках и входит в состав почти всех органических веществ. Водород является самым легким газом, поэтому шары, наполненные водородом, стремятся вверх. Он использовался для воздухоплавания, но из-за взрывоопасности от водорода отказались в пользу гелия. Водород обладает самой высокой теплопроводностью по сравнению с другими газами. Применение водорода человеком. Большая часть водорода уходит на производство аммиака, 50%, и получение нефтепродуктов, 35%, из нефти. Также водород используется в производстве маргарина и косметических средств. Метеорологи наполняют водородом высотные зонды. Водород используют в качестве ракетного топлива. Кислород. Восьмой элемент в таблице Менделеева. При нормальных условиях представляет собой газ без цвета и запаха. При низких температурах представляет собой голубоватую жидкость или кристаллы светло-синего цвета. История открытия. Английский химик Джозеф Присли 1 августа 1774 года произвел реакцию разложения оксида ртути под действием сфокусированных солнечных лучей в герметично закрытом сосуде и не понял, что открыл новый элемент. Немного ранее шведский химик Карл Шейле также получил кислород, прокаливая селитру с серной кислотой и разлагая оксид азота, получавшийся в результате реакции, но опубликовал свои исследования позднее Джозефа Присли. Оба химика сообщили о своих открытиях французскому ученому Антуану Лавуазье. Он в 1775 году выяснил, что кислород входит в состав воды, многих кислот и других соединений, и доказал, что горение — это химическая реакция взаимодействия веществ с кислородом, то есть окисление. Кислороду присвоили название «оксиджен». Российское название «кислород» сформировалось в XIX веке. Факты про кислород. Кислород является самым распространенным элементом в земной коре и составляет 85% массы рек, озер, морей и океанов. В атмосфере доля кислорода составляет примерно 20%. Кислород присутствует в каждой живой клетке, и по количеству атомов его доля 25%. Кислород используется для дыхания почти всеми организмами на Земле. Кислород является аллотропом. Самая известная форма аллотропии кислорода – это озон. В нормальных условиях это синеватый газ с характерным запахом. Часто можно почувствовать запах озона после грозы. Озон образует озоновый слой в стратосфере, который защищает нашу планету от ультрафиолета. Применение кислорода человеком. Самое главное применение, разумеется, дыхание. Широко применяется кислород в металлургии для получения стали, используется при сварке и резке металлов. В ракетном топливе кислород применяется в качестве одного из компонентов двухкомпонентного топлива. В медицине используется в наркозной аппаратуре, а при различных болезнях кислород может вводиться подкожно как антисептик. Сера. 16-й элемент таблицы Менделеева. Представляет собой светло-желтое порошкообразное вещество. При плавлении это желтая жидкость, которая с повышением температуры густеет и становится коричневой. Наибольшую вязкость приобретает при температуре 190 градусов по Цельсию, а при дальнейшем повышении температуры вязкость снова снижается. История открытия. Вполне возможно, сера входила в состав греческого огня еще до нашей эры. Жрецы использовали серу в священных курительных смесях. В VIII веке в Китае сера стала использоваться в пиротехнических смесях. Антуан Лавуазье установил в своих опытах, что сера является простым веществом. Факты про серу. Многообразие физических свойств серы обусловлено тем, что ее молекулы могут образовывать длинные цепочки. Сера встречается как в чистом самородном виде, так и в виде минералов, например, пирит, сфалерит, галенит, киноварь, аммонит и другие. Сера присутствует в нефти, в каменном и буром угле. Это составляет проблему при сжигании топлива, так как ядовитые соединения серы, выделяющиеся при горении, загрязняют окружающую среду. В природных водах сера – шестой элемент по распространенности. Сера необходима для жизнедеятельности многих организмов, в том числе человека. Она входит в состав аминокислот, витаминов, ферментов. В организме человека на каждый килограмм веса приходится примерно 2 грамма серы. Сера пожароопасна. Ее пыль способна к самовоспламенению при контакте с водой, хлорной известью, углем, жирами и другими веществами. Применение серы человеком. Поскольку сера важна для растений, ее сульфиды применяют в сельском хозяйстве в виде удобрения. Оксиды серы обладают антимикробными свойствами, поэтому ее используют для дезинфекции и борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Сера распространена в медицине как лекарственное средство для борьбы с кожными заболеваниями. Кроме того, потребление серы необходимо организму человека для нормального функционирования. Гипс, которым фиксируют конечности при переломах, тоже является соединением серы. Больше всего серы расходуются на изготовление серной кислоты. Также сера необходима при производстве резины и бумаги, черного пороха и других пиротехнических смесей. И, конечно же, вы все видели спички. Для их изготовления тоже необходима сера. Кальций. 20-й элемент таблицы Менделеева. Металл серебристо-белого цвета. При температуре выше 839 градусов по Цельсию плавится и превращается в блестящую жидкость. История открытия. Элемент открыт в 1808 году английским химиком Гемфри Дэви. Он выделил металлический кальций при помощи электролиза, разложения электричеством. Он разлагал гашеную известь и оксид ртути, в результате чего получал амальгаму кальция, из которой потом выгнал ртуть. Факты про кальций. Кальций – химически активный металл и встречается в природе только в виде соединений. Содержание кальция в земной коре примерно 3,4% от ее массы, что ставит его на 5-е место по распространенности. Много кальция находится в живых организмах. Кальций является основой скелета позвоночных. Многие простейшие микроорганизмы выращивают себе раковину, в основе которой лежит кальций. Яичная скорлупа в своей основе тоже несет кальций. Кальций составляет до 2% веса человека и животных. То есть в организме человека массой 60 кг содержится до 1,2 кг кальция. Кальций участвует во многих процессах в организме человека, таких как свертывание крови, мышечное сокращение, выделение гормонов. В сутки человеку необходимо потреблять в среднем 1 грамм кальция. Недостаток кальция в организме, так же как и его избыток, приводит к тяжелым последствиям для здоровья. Применение кальция человеком. Кальций очень важен для нашей жизнедеятельности. Нам необходимо потреблять в пищу продукты, содержащие кальций. Богаты кальцием сыры и другие молочные продукты, а также семена кунжута, подсолнечника, пшеницы. Человек использует соединения кальция в качестве строительных и отделочных материалов. Соединения кальция в его различных формах используются для создания произведений искусства, таких как скульптуры. Металлический кальций широко используется в металлургии при получении таких металлов, как хром, торий, уран, титан, цирконий. Углерод. 6-й элемент таблицы Менделеева. Многообразен по своим свойствам. Это связано с устройством его внешнего электронного уровня и способностью атомов, соединяясь друг с другом, образовывать пространственные структуры. Является основным элементом живых организмов на Земле. История открытия. С древности человечество было знакомо с различными формами углерода, такими как алмаз, графит, древесный уголь, но не воспринимало его как отдельное простое вещество. На рубеже 18-19 веков французский химик Гитон де Марво путем нагревания алмаза сумел получить графит, что доказывало связь между этими двумя веществами. Впервые описал углерод как химический элемент и показал, что алмаз является углеродом, французский химик Антуан Лавуазье. Он присвоил ему название «карбон». Русское слово «углерод» было введено химиком Соловьевым в 1824 году. Факты про углерод. Углерода в земной коре содержится относительно немного, всего 0,1% от ее массы. Углерод – четвертый элемент по распространенности на Солнце после водорода, гелия и кислорода. По числу атомов доля углерода в организме человека около 25%, а по массе – около 21%. То есть на 60 кг веса приходится 12,6 кг углерода. Основным источником углерода для живых организмов является углекислый газ. С пищей человек потребляет примерно 300 грамм углерода в сутки. Способность углеродных атомов прочно соединяться друг с другом, образуя пространственные структуры, породила целую науку, которая их изучает — органическую химию. Применение человеком. Углерод является основным строительным материалом в живом организме. Поэтому для жизни человека просто необходимо употреблять его в пищу. Каждый из нас держал в руке простой карандаш, стержень которого сделан из графита. Алмаз, помимо использования в ювелирных украшениях, используется в промышленности как самый твердый обрабатывающий материал. Также в медицине, например, в стоматологии, алмазную пыль используют для покрытия сверлящего инструмента.